кто? Глухой, я повторю, могу даже по слогам, хотя твоему отсталому мозгу это все равно будет непонятно. Какому еще мозгу? Мозг – это та хрень в голове, которой ты не умеешь пользоваться. Издеваешься? Догадался он. Ну слава богу, я уж думал, не дойдет. Ах ты, он замахнулся. Я не стал ждать, когда он доведет замах до конца и правым хуком отправил его на землю. Момента удара, как и самого удара, не заметил никто, и получилось, что серьезный мужик просто упал и замер. Прислужники некоторое время оставались в недоумении, потом и до них начало доходить. Двое потянулись за мечами, а я снова сработал на опережение и продемонстрировал прием, который использовал против жировика в зеркальном карпе. Только на этот раз не стал приставлять острие к горлу, а хлопнул ближнего прислужника плашмя по щеке. Хлопок получился хлестким, кожа лопнула. Парень оказался крепким, реагировать на боль и рану не стал. Отпрыгнул, выставил меч перед собой. Защита получилась так себе, мы с Гуга часто отрабатывали подобное, и не было никакого труда преодолеть ее и завалить паренька. Другой вопрос, зачем? Убивать кого-то в мои планы не входило, лишь привлечь внимание. Я приподнял голову. Привлеченная криками и лязгом оружия, Марго подошла к окну и смотрела на меня. Ангельское лицо, взгляд загнанный в угол ведьмы. Я знал эту девушку, более того, я дважды встречался с ней. Первый раз в раздорке, второй, в подвале капитульных тюрем, то мимолетное видение. Кровь прилила к вискам. Такую красоту хотелось приветствовать мушкетерским реверансом, но, кажется, в 15 веке не знали ни мушкетеров, ни реверансов. Тогда я взглядом указал на щенка и, не опуская меча, сделал шаг назад. Все это заняло секунду. Мы поняли друг друга, а вот прислужники не поняли ничего. Они потянулись ко мне втроем. Плащи Шлюмбержи. Их соперники, слуги Дюваля, не сдвинулись с места, удовлетворившись ролью зрителей. Я снова шагнул назад. Они восприняли это как трусость и решили взять меня в полукольцо. Тактика интересная, но в их исполнении нерабочая. Убедившись, что слуги Дюваля действительно не собираются помогать своим коллегам по охранному ремеслу, я сделал резкий выпад в сторону правого противника, нанес укол в руку, и круговым танцевальным па ушел ему за спину. Финт получился легкий и красивый. Это вызвало гул восхищения. К окнам Бегинажа и соседних домов приникли зрители, немногие прохожие прижались к стенам и следили за каждым моим движением. Гуга ухватился за рукоять, но я покачал головой. Сам, раненый, присел на корточки, прижал руку к груди, всем видом показывая, что из схватки вышел. Хорошо, но оставшиеся двое посчитали, что справится со мной. Не страшно, для меня оба не проблема, неудобство вызывало лишь то, что я до сих пор не удосужился обзавестись перчатками из толстой кожи. Получить по рукам я не боялся, но в тренировках с Гуга по большей части использовал вместо меча палку, и часто хватался за предполагаемое лезвие, применяя тактику половины меча. Очень хорошая тактика. Она позволяла не только точнее направлять колющие удары, но и удерживать или вовсе блокировать удары противника. Сегодня эти приемы использовать не получится. Я поднял меч над головой и отставил ногу в сторону. Коричневые шагнули ко мне одновременно. Предложить чего-то особенного они не могли, поэтому все их задумки считывались на раз. Зайти с двух сторон, и пока один атакует, второй рубанет по спине или в бок. Наивные. Я сместился влево и сверху вниз нанес удар по мячу противника. Хороший такой Батман 31, движение, используемое во время атаки, чтобы нанести укол или удар по противнику. Получился. Оружие вырвало из его ладони, и я провел основной удар, укол в бедро. Немножко не рассчитал силу, и кончик меча вошел в плоть сантиметров на 15. Коричневый заорал и покатился по земле, поджимая ногу под себя. Оставшийся боец понял, что в одиночку со мной не справится, и отступил. «Господин, вы знаете, кому мы служим?» Его голос дрожал. «Мы слуги сеньора Луи Филиппа Шлюмбержи». В эти слова он вложил всю надежду на то, что это меня остановит. Я так и так не собирался продолжать, но и вестись на громкое имя тоже не собирался. И что, я должен бояться? Нет, господин, не должны. Он сглотнул и сделал еще шаг назад. Я лишь хочу сказать, что сеньор Шлюмбержи любит своих слуг и всегда защищает их. Ты мне угрожаешь? Нет, господин, но сеньор Шлюмбержи обязательно пожелает встретиться с вами. Вы задели его честь. Что ж, хочет встретиться, пожалуйста. Буду рад задеть его честь снова. Я обтер меч и вернул в ножны. В глазах коричневого мелькнула безумная мысль напасть, я погасил ее ухмылкой. Взглянул на окно Марго. Девчонка сидела на подоконнике, прислонившись к откосу и внимательно следила за происходящим на улице. По выражению лица совершенно не понять, какое впечатление произвела на нее стычка. Честно говоря, я хотел произвести впечатление, и это равнодушие, показное или нет, меня расстроило. Забыв, что реверансы еще не изобрели, я взмахнул руками как крыльями и сказал: «Всего наилучшего, друзья мои, надеюсь на новую встречу». И резко развернувшись, отчего полы плаща уподобились взмаху настоящих крыльев, отправился в обратный путь. Гуга последовал за мной, щенок остался возле Бегинажа. «Господин, вы сильно рисковали во время последней атаки», — заговорил Гуга, догоняя меня. «Вы подняли меч над головой, но забыли отвести локоть в сторону. Он торчал как брус из стены, любой нормальный боец отрубил бы вам руку». «Понял, учту». «Спасибо, Гуга. Хорошо, что среди шлюмбержей не оказалось нормальных бойцов», — хохотнул я. Гуга вздохнул и покачал головой. «Господин, это очень серьезно, а вы? Сколько раз я видел, как лишаются рук, а затем и жизни». «Да, да, все правильно, так и есть, я полностью с ним согласен, но думал сейчас не об этом». «Марго, какая она классная». Ее лицо до сих пор стояло перед глазами, холодное, желанное. Девчонка видела меня, и теперь надо дождаться щенка, узнать, какое послание она передаст через него. Щенок вернулся к вечеру. Я расстреливал ножами колоду во дворе, снимал нервозность. Увидев мальчишку, чуть ли не бегом ринулся к нему. «Ну, после захода солнца она будет ждать вас в роще за церковью Сен-Пьер-Аноннин. Я провожу вас, сам найду». Церковь Сен-Пьер-Аноннин находилась на площади Святого Петра, от нее до Бегинажа было 10 минут неспешной ходьбы. Марго назначила встречу практически на пороге собственного дома. Пока я шел, меня поколачивало. До полной темноты оставалось не менее получаса, но я торопился, будет совсем некрасиво, если дама на место свидания придет первой. Пока шел, поглядывал на вывески торговых лавок, не продает ли кто цветы. Увы, не было даже сладостей или каких-нибудь вкусняшек, которые в огромных количествах продавались во время турнира. Что ж, приду с пустыми руками. Добравшись до церкви, остановился. Священник накладывал на двери замок. Память предшественника начала нашептывать, что церковь Сен-Пьер-Аноннин является самой древней в Реймсе. И именно здесь, а не в Реймском соборе, епископ Ремигий крестил короля солических франков Хлодвига. От осознания данного факта я ощутил холодок на коже. 1000 лет назад, Господи, а Хлодвиг, тот самый король из учебников, обменявший разрубленную чашу на разрубленную голову воина. Знал ли я, впервые читая ту историю, что буду стоять на месте, где этого короля крестили? Впрочем, это лирика, а мне нужна Марго, и чем больше я о ней думал, тем больше она была мне нужна. Понимаю теперь, почему Дюваль торчит в городе, несмотря на то, что герцог Бургундский требует его к себе. Я обошел церковь и, придерживаясь деревянной оградки, вышел к роще. Роща так себе, одно название, в действительности городская свалка, и запах соответствующий. Жители окрестных улиц сбрасывали сюда все отходы и, похоже, не первое столетие, ибо некоторые кучи превышали мой рост. Почему Марго назначила свидание именно в этом месте? Или она просто посмеялась надо мной? Впереди мелькнул огонек светильника, осветив тонкую фигурку, закутанную в плащ. Я прибавил шаг, но когда до места встречи оставалось несколько шагов, почувствовал слабость в коленях и пошел медленнее. Фигурка развернулась, огонек выхватил из темноты лицо. Я отшатнулся. «Ты не Марго». Пальцы обхватили рукоять меча, глаза забегали по сторонам, хотя видимость была практически нулевая. Прислушался. «Если это ловушка, спокойно, красавчик», голос насмешливый и слегка хрипловатый. «Это действительно не Марго, у нее не может быть такого голоса, но лицо пусть и незнакомое, но приятное. Хотя, почему незнакомое? Я видел его ее, в той же раздорке вместе с Марго. Они сидели за столом вдвоем. Та самая напарница, о которой говорил щенок. Иди за мной». Не задавая вопросов, я последовал за ней. Огонек светильника с трудом разгонял темноту, я почти ничего не видел. По плечам хлестали ветки, под ноги лезли толстые корни. Проводница легко перескакивала через преграды, подныривала под сучья, и все сливки доставались мне. Один раз я споткнулся и растянулся на земле. Девушка обернулась ко мне и сказала с плохо скрываемым презрением: «Ты такой неуклюжий, какой есть», — огрызнулся я. Впереди проступили очертания кирпичной ограды. Скрипнула калитка. Чтобы пройти, мне пришлось нагнуться. Я увидел двор, с одной стороны флигель, с другой амбар. Проводница произнесла приказным тоном: «Надвинь капюшон на лицо и присядь, а то высокий слишком». Я повиновался. Этот дворик и этот дом, видимо, бегинаж, мужчинам в сие женское царство вход воспрещен. Подбежали два пса, зарычали. Проводница потрепала одного по холке, зашептала ласково: «Свои, свои». Псы, продолжая приглядываться ко мне, замолчали. Проводница подвела меня к задней части дома, открыла дверь, за которой находился общий зал. Горел камин, возле него сидела пожилая женщина с книгой на коленях. «Кто там?» Близоруко щурясь, спросила она. «Сестра Наина, ты?» «Я», отозвалась проводница. «А кто это с тобой?» «Не узнаю». «Кто? Кто? Ты чего так долго сидишь?» «Сестра Жанна, побереги глаза, ложись спать». «Да вот, принесли книгу о граде женском, утром заберут, а я только до середины добралась, так дочитать хочется». «Тогда не отвлекайся». Наина пихнула меня в бок, чтоб двигался к лестнице, на втором этаже указала на комнату слева. «Сюда». Я толкнул дверь. Комната не больше моей спальни. Кровать, камин, у передней стены сундук, он же стол, на крышке кувшин, рядом в миске яблоки, виноград и кусок сыра, эдакий скромный винный наборчик. В простенке светильник, еще один в изголовье кровати. Марго стояла у окна, одетая в простой белый подрясник, легкая, открытая, тонкая. Волосы свободно разметались по плечам, лицо абсолютно спокойно и немножечко уставшее. «Ты хотел меня видеть?» Тон абсолютно равнодушный. «Я, конечно, не ожидал, что в первую же минуту она кинется мне на шею и начнет говорить всякие ласковые слова, но ведь можно улыбнуться, а так как будто учительница на экзамене. Сильно сомневаюсь, что кто-либо из ее воздыхателей удосужился чести быть принятым в этой скромной обители, только я, значит, меня выделили из общего списка. Ну так почему бы не быть более благосклонной?» «Да, хотел». «Тебя Марго зовут, а ты бастард Вальгаст Десенигин. Готовишься стать послушником, но для этого слишком много времени отводишь занятиям с оружием. Она знала обо мне больше, чем положено знать незнакомой девушке». «Ты много обо мне знаешь, ровно столько, сколько знает сеньор де Ажьё». «Кто?» «А, Жировик». «Точно, щенок называл его так». «Щенок, это тот мальчишка с большими глазами и порезанным носом?» «Да, мой маленький паж». «Разве нищий бродяжка может стать пажом?» Она хорошо знала не только меня, но и систему распределения благ между сословиями. Пажом мог стать лишь дворянин у более титулованной особы, в крайнем случае, у родственника, и это была его первая ступень к рыцарскому званию. Щенок, как бы ни старался, выше слуги никогда не поднимется, и в лучшем случае станет сержантом, как Гуга. Но плох тот господин, который не пытается защитить своего слугу. Поэтому я сказал: «Так ведь и бегинки не монахини». Намек был понят. Марго чуть-чуть приподняла уголки губ, а взгляд слегка потеплел. Она жестом указала на кувшин. «Вина?» Судя по выражению удивления на лице Наины, меня снова выделили из списка в очередной раз. Отрадно. Рядом с кувшином стояли два стакана, я наполнил оба. Марго к своему не притронулась, я выпил. «И не боится?» — хмыкнула Наина. «Чего?» — не понял я. «Яда», — пояснила Марго. Она взяла стакан и пригубила. «Очень удобный способ избавиться от надоедливых поклонников. Не для того ты меня спасала, чтобы травить». Я покосился на нее, ожидая ответа. Марго молчала. Пришлось спрашивать в лоб: «Почему ты помогла мне? Тебе пора уходить». «В смысле уходить? Я только пришел и хочу получить ответы на свои вопросы. Это так сложно ответить. Наина, проводи гостя». Напарница или прислужница, или кто там, она еще протянула ко мне руку, но я оттолкнул ее. «Чего она хочет, эта смазливая ведьма? То приглашает, то прогоняет. Нашла мальчика. Если ты не хочешь говорить, я сделаю это сам. Ты влюбилась в меня, так? Еще там, в раздорке. Ты увидела, как я обошелся с Жировиком. Никто так не смеет с ним обходиться. А я посмел. И когда ты узнала, что он устроил ловушку, пришла к Гуга, и вместе вы помогли мне выбраться. Ну еще бы, на фоне всех твоих ухажеров, я выгляжу намного лучше и привлекательнее. Ты хотела потрохушек, кровать, вино, а это твоя служанка? Предпочитаете втроем? Ну так ли я не против? Давайте втроем. Че стоите? Раздевайтесь». Марго выплеснула остатки вина мне в лицо. Его вкус подействовал отрезвляюще. «Остынь, бастард». Ни голос, ни взгляд ее не изменились. Она как будто не услышала того, что я сейчас наговорил, а мне стало стыдно. Чего я несу? Я вообще так никогда. И вдруг Наина снова взяла меня за локоть и потянула. Идем, пока на твой крик весь бегинаж не сбежался. Она довела меня до калитки и кивнула на прощание. Придерживайся крестов на церкви Сен-Пьера Ноннин. Дойдешь до нее, а дальше разберешься. Она покачала головой. Как же тебе вино в голову ударило? Я развел руками. Не только в голову, но и в лицо. Мля, я так хотел увидеть Марго, пообщаться, забацать парочку красивых шуток, а вместо этого наорал на нее, наговорил глупостей, гадостей и был с позором изгнан. Но за что? Я всего лишь спросил, почему она решила помочь мне. Прав, щенок, дура. Пошла она нахер. Глава 20. В ворота постучали. Гуга открыл и получил древком алебарды в пах, согнулся и молча повалился на землю. Щенок увидел это, стрелой бросился в дом, захлопнул за собой дверь и завопил. Напали, напали. Я валялся в кровати, читал Библию, повышал умение пользования латыни. Услышав крик, вскочил и босой, в шоссах, с мечом скатился по лестнице в зал. В окно лез наемник. Не раздумывая, рубанул его под основание шеи. Наемник удар заметил и отпрянул, но не устоял и рухнул на спину. По двору разлетелось дребезжание. «Где Гуга?» — крикнул я. Бледный от страха щенок указал пальцем на дверь. «Та-та!» Я осторожно выглянул из-за откоса. Двор наполнялся вооруженными людьми. Это были не какие-то обезличенные люди. На каждом сюрка с гербом. Белое поле с виноградной броздью. У кого на гербе виноград? Шлюмбержи. Ага, вот кто пожаловал. Но вряд ли он действует по запросу мастера Батисты. Скорее всего, это обещанный тем коричневым визит сеньора. Прибыл на разборки? Быстро. Да еще латников с собой взял. Дверь у нас хорошая, дубовая, но ее вынесут за минуту. Можно подвинуть стол, подпереть, однако надолго это атакующих не удержит. Плюс окна, ставить к ним некого. Короче, первый этаж мы проиграли. Я махнул рукой. Наверх, быстро. Мама, Перин и щенок начали подниматься. В окно попытался забраться еще один латник. Без особого напряга я вогнал острие меча ему в глаз. По ту сторону стены поднялся вой. Пьер убит. Пьер, господин, ломайте дверь. Где арбалетчики? У них еще и арбалетчики. Совсем замечательно. По двери ударили чем-то тяжелым, похоже, нашей тренировочной колодой, и я быстро поднялся на второй этаж. Щенок вынес мне из комнаты обувь и коту. Я оделся, встречать гостей голым как-то неприлично, и встал возле выхода с лестницы. Шум усилился. Сколько их там? Две, а то и три дюжины. Такую ораву вооруженных людей в одиночку не удержать, да и вдвоем с Гуга не удержали бы. Гуга жалко, что с ним, но больше всего я переживал за маму. Меня в лучшем случае зарубит, а ее... Ее должны пощадить, кто бы чего ни говорил, но она благородная дама, и если с ней что-то случится, этого губошлепа Шлюмбержа обвинят в недостойном отношении к женщине. Суд его так или иначе оправдает, но ни на один турнир уже не пустит, для него это позор. Так что он сделает все, чтобы пострадал только я. Однако в запале боя чего только не случается, тем более что простому латнику плевать на турниры, его так и так не допустит до участия. Внизу послышался топот, крики стали ближе. То ли выломали дверь, то ли влезли через окно и открыли. Загрохотал переворачиваемый стол, посыпалась посуда. Часть атакующих направились на кухню, остальные полезли вверх. Лестница задрожала под их тяжестью. На меня уставился бородач, мигнул и заорал. «Здесь он, здесь». Лестница была узкая, и атаковать Шлюмбержи могли исключительно по одному. Бородач выставил перед собой алебарду, места для замаха не было, и начал тыкать в меня острым концом, надеясь отогнать подальше и подняться на площадку. Облегчать ему задачу я не собирался. Хотите убить меня? Ради бога, но придется потрудиться. Я шагнул назад, вытягивая бородача на себя, и резко подался вперед. Перехватил алебарду за древко, отвел в сторону и провел прицельный укол в голову. Снова попал в глаз. Тело бородача запрокинулось и упало на тех, кто подталкивал его снизу. Послышался грохот, нападающие покатились по ступеням. 2-0, плюс у меня теперь есть алебарда. Я перехватил ее поудобней. Следующий, кто попытается подняться, получит хороший удар в грудь. Следующим оказался арбалетчик. Он перепрыгнул через кучу копошащихся внизу тел и поднялся до середины лестницы. Ждать, когда наведет на меня арбалет и выстрелит, я не стал. Размахнулся и метнул алебарду. Пика вошла, как и было обещано, в грудь, пробила кольчугу и отбросила его на первый этаж. 3-0. Но порадоваться своим достижением я не успел. Рядом в стену со скрежетом ткнулись два болта, оцарапали камни и с трезвоном отскочили мне под ноги. Я пригнулся, и пока арбалетчики перезаряжались, выглянул из-за балюстрады. Вся армия Шлюмбержи собралась возле лестницы и в зале. Так и есть, две дюжины, за вычетом троих. Двое валялись у первой ступени, третий должен быть на улице. Самого Шлюмбержа я не увидел, но слышал голос. «Бараны, стадо баранов, вы не можете взять одного, одного, этого тупого рыжего ублюдка, который меч-то правильно держать не способен. Я плачу вам 5 ливров в год, каждому. Кормежка, одежда, а вы живете за мой счет, бараны, стадо безмозглых баранов. Убейте его уже наконец». Дождавшись момента, когда он заткнется, я крикнул: «Шлюмберже, а сам убить меня не хочешь, или ты только заслугами прятаться способен? Если получится заговорить его, потянуть время, появится шанс продержаться. Мне надо всего-то 20 минут. То, что вытворял сейчас Шлюмберже, даже по средневековым законам считалось беспределом. Скоро должна появиться городская стража и остановить его, а там уже будем думать, что делать дальше. Вот только как продержаться до их прихода? Младший Шлюмберже вспыльчивый, но не глупый, он прекрасно понимает, что если у меня есть 20 минут, то и у него тоже только 20 минут. Скоро сдохнешь, бастард», — выдал он ответ на мое предложение. «Ну, чего стоим? Вперед, вперед». Арбалетчики перезарядились и снова начали выискивать меня. Хорошо, что лестница была не просто узкая, но и винтовая, целиться им было неудобно. Чтобы попасть наверняка, нужно было подобраться ко мне почти вплотную, но тогда возникала реальная возможность наткнуться рожей на меч, как это сделали уже двое их товарищей. Да еще щенок, молодец мальчишка, подтаскивал все, что мог найти тяжелого, и швырял в каждого, кто возникал в пределах видимости. Урона это не приносило, но отвлекало и позволяло мне действовать наглее. Арбалетчики сделали еще одну попытку продырявить меня болтами. Щенок сбросил на них тюфяк, я воспользовался замешательством, спустился на несколько ступеней и сильными рубящими ударами привел арбалеты в негодность. На одном повредил деревянную дугу, на втором разрубил тетиву. Очередной алебардист полез ко мне через головы арбалетчиков, попытался зацепить крюком за ногу. Я отпрыгнул, наступил на древко сверху и, дотянувшись, уколол алебардиста в руку. Рана легкая, но болезненная, можно считать, что и этот вышел из строя. Хотя это вряд ли спасет меня, внизу топталось еще два десятка шлюмбержей. Возиться со мной им надоело, они выломали двери, прикрываясь ей, как павязой 32, большой щит, предназначенный для защиты стрелков в бою. Двинулись вверх, один толкал дверь перед собой, еще один из-за его спины выставил алебарду. Что делать дальше, я не понимал. Можно подняться на чердак, разобрать черепицу и попробовать уйти по крыше на соседнее здание. Но тогда мама и слуги точно станут крайними. Разозленный Шлюмберже, не думая о последствиях, прикажет перебить их. Что остается? Сдаться. 20 минут уже прошли, городская стража не появлялась. Учитывая, что Шлюмберже старший является главой городского совета, вряд ли она вообще появится. Папа с сыном вполне могли договориться меж собой и заранее уведомить капитана стражи, что на странные звуки в районе Мельничной улицы быстро реагировать не стоит. Вот он и не реагирует. Щенок протянул клевец. Я покачал головой. Это не поможет. Будь на мне хороший латный доспех, я бы еще попробовал сблизиться с противником в тесной рукопашной схватке, а в обычной когте, это все равно, что броситься сверху на копья. Пацан, вали отсюда. Куда? Куда можешь? Мама. Мама стояла в дверях своей комнаты, как всегда спокойная, уверенная. Наверное, следовало послушать ее тогда и уехать в королевский домен, все сейчас было бы по-другому. Вальгаст, зайди в комнату, я встану на пороге, они не посмеют тронуть меня. Посмеют, им нужен я, и для этого они перешагнут через любую преграду. Мама, я не буду прятаться за вашей спиной. Перрин, уведи госпожу и закрой дверь. Вальгаст, мама, вы же не хотите видеть того, что сейчас произойдет. Она поняла, что я хотел сказать. Наверное, если бы она не была такая сильная, то начала истерить или пытаться силой втащить меня в комнату. Вместо этого она прошла к лестнице. На мой жест удержать ее, лишь махнула рукой. Алебардисты успели подняться на верхнюю площадку. Увидев женщину, остановились. «Скажите своему господину, что я буду говорить с ним», — негромко произнесла она. Мама сильно рисковала, вставая на пути разгоряченных сражением и кровью наемников. В таком состоянии не смотрит, кто перед тобой, женщина, старик, ребенок, рубит всех и лишь потом разбираются. Я встал, перекрывая ее собой, в случае чего успею оттолкнуть и принять алебарды на себя. Один наемник подался вперед, его схватили сзади за плечо и отдернули. И сразу голос: «Господин, тут женщина». Несколько секунд тишины, потом Шлюмберже заорал: «Бараны, я же сказал, женщину не трогать, она здесь, у лестницы, хочет говорить с вами». Снова тишина. «А ублюдок где?» «Тоже здесь». «Эй, Синегин, если выйдешь, клянусь, никто больше не пострадает. Слышишь меня?» Я сглотнул. «Очень хорошее предложение. Никто больше, значит, никто, кроме меня, слышу. Только пусть твои спустятся вниз». Шлюмберже скомандовал: «Эй, все во двор, быстро». Алебардисты бросили двери и начали пятиться. Я выждал минуту и повернулся к маме: «Ждите здесь, Вальгаст. Мама, если вы желаете мне добра, ждите здесь. Вас он все равно не послушает, а мне одному будет проще договориться». Мы оба понимали, что договориться с Шлюмберже не получится, не для того он напал, чтобы договариваться. Я даже предположу, что нападение связано не с пострадавшими от моих рук слугами, это лишь предлог. Каким-то образом он узнал, что я был с Марго. Кто нашептал ему об этом, неважно, но результат вполне закономерен. Ревность. И есть только один способ избавиться от нее. Не выпуская меча, я спустился вниз и вышел во двор. Банда Шлюмберже стояла полукругом, направив на меня оружие. Хозяин нервно топтался у стены, похлопывая кулаком по раскрытой ладони. На нем была красная сюрка, из-под которого выглядывали края кольчуги, на поясе меч, кинжал. Паш позади держал Салат-33, шлем германского происхождения, имевший большое количество вариантов. Оруженосец лет 15 сжимал в руках щит ЭКЮ. Шлюмберже вряд ли был старше меня, но уже рыцарь, и везде и всегда демонстрировал свой статус. Я поискал взглядом Гуга, вернее, его тело. Возле ограды лежали трое Шлюмберже. Один еще шевелился, тот, которому я пробил грудь алебардой, но судя по характеру ранения, шевелиться ему осталось недолго. Гуга среди них не было, возможно, тело сержанта валяется на улице. Он первым встретил у ворот непрошенных гостей и получил первый удар. «А-а-а!» – заискрился Шлюмберже, когда я вышел из дома. «Вот и ты, бастард!» – и без предисловий приказал убить его. Спускаясь по лестнице, я рассчитывал на поговорить, обсудить проблемы, протянуть дополнительных 5-10 минут. Должна же когда-то появиться эта гребаная городская стража. Ну, на нет и суда нет, не повезло, или наоборот, вдруг получится вернуться назад в родной 21 век. Хотя я уже начал привыкать к средневековью. «Не торопись, сын мой». Все дружно повернулись к воротам. Во двор входил отец Таммазо. «Чертов инквизитор, изгонятель чертей. Но как же я рад его видеть. Все такой же тощий, невысокий, в черном плаще поверх белой рясы. Он ничуть не изменился с нашей последней встречи. На голове черная круглая шапочка, руки смиренно сложены на животе, пальцы перебирают щетки. Из-за плеча выглядывал Гуга. «Жив старик, жив». Не добили его Шлюмберже, а он очухался, добежал до монастыря и обратился за помощью к монахам, и вот вам результат. Никто из наемников не посмел выполнить хозяйский приказ. Наоборот, при виде отца Таммазо они подняли оружие и отступили. Сам Шлюмберже-младший заскрипел зубами и склонил голову. Отец Таммазо подошел к нему вплотную, дружелюбно похлопал по плечу и повторил: «Не торопись, сын мой». Следом за ним во двор вошел Клещ. Мужик настолько суровый, что даже мне при виде его захотелось спрятаться за дерево. Среднего роста, широкий в плечах, в неизменном сюрка с головой собаки вместо герба, на поясе полуторный меч и булава. Под сюрка наверняка надета бригантина. Подол опускался до середины бедер, прикрывая пах, на ногах сабатаны 34, латная обувь. Он как будто всегда готов в бой, как и его приятель-арбалетчик. Тот встал, прислонившись плечом к воротам. Арбалет опущен, но взведен, и что-то мне подсказывало, он практически не целясь пристрелит любого, кто дернется на отца Таммазо или его людей. Впрочем, людей с инквизитором было немного, только эти двое, однако их хватило, чтобы Шлюмберже вели себя тихо. Из дома вышла мама, подошла к отцу Таммазо и поклонилась. Монах перекрестил ее, протянул руку для поцелуя, окинул двор взглядом, увидел трупы у стены и покачал головой. «Когда же вы угомонитесь?» Он прочитал короткую молитву за умерших. Шлюмберже потупился, как нашкодивший школьник, а Клещ криво усмехнулся, поглядывая на меня. Я в одиночку сумел уложить троих и противостоять всей прочей толпе, и он оценил это, как и арбалетчик. Они переглянулись, арбалетчик кивнул в знак понимания. «Луи», — мягко заговорил отец Таммазо, — «ты ведешь себя как те бароны-разбойники из Нижней Германии. Ты же знаешь, церковь не одобряет подобного поведения. Я беседовал с тобой после того случая с бароном Деграндпре. И вот опять, зачем ты напал на этого молодого человека?» Шлюмберже запыхтел, как чайник. «Он пытался убить моих слуг. Вчера, у Бегинажа, судя по телам у стены, сегодня у него получилось лучше, и это горе, большое горе. Но не сегодня, не в том, что произошло вчера, вины бастарда Десенигина нет. Я знаю о той истории. Твои слуги вчетвером осмелились напасть на благородного человека. Что будет, Луи, если простолюдины начнут нападать на дворян? Ты грезишь новой Жакирии, а она непременно обрушится на наши головы наказанием Божиим, если не пресекать подобное беззаконие. Я все осознал, монсеньор», — Шлюмберже сглотнул. «Больше такого не повторится. Ты уже говорил это, но не сдержал слова, и я склонен признать тебя грешным во гневе и гордости. За это ты месяц будешь жить в монастырской келье, одетый как простой монах, бить 300 поклонов в день и непрестанно молиться». «Месяц», — вскинулся Шлюмберже. «Но, монсеньор, месяц», — твердо повторил отец Таммазо, — «забирай своих людей и свои трупы и уходи, и не забудь прислать столяра, дабы починить двери и мебель в доме госпожи Паллады. Ну а вечером жду тебя в монастыре». Судя по лицу Шлюмберже, наказание было более чем жестким. Но спорить с отцом Таммазо, представителем святой инквизиции в Реймсе, а может и во всей Шампании, глупо. Однако за свои страхи и потерянные нервы я бы присудил ему высшую меру. Благодаря этому мажору у моей мамы на голове седых волос прибавилось, я уже не говорю о Перрин. Отец Таммазо, подался я к инквизитору, а не слишком ли мягким получилось наказание? «Мягким», — удивленно вскинул брови отец Таммазо. «Да, мягким», — уверенно повторил я. «Мы едва не погибли, а ему за это книгу в руки и скамью под жопу. Сын мой, если хочешь, я могу поселить тебя в соседней с ним келье. Будете на пару отбивать поклоны и петь псалмы, и тогда на собственном опыте ты убедишься в справедливости наказания. Спасибо, но я предпочитаю меч и место для поединка. Что скажешь, Шлюмберже?» «Ты не рыцарь», — хмыкнул тот, — «велика честь с тобой драться. Бастард, ты сам-то за сколько рыцарский титул купил? Ой, извини, не ты, отец. Ливров за 500, да я ни в одном сражении не был. Ты даже в турнирах за пределами Реймса не участвовал, потому что уровень там выше. Да и здесь стоило появиться бургундцу, тебя моментально высекли. Ты пустышка, Шлюмберже, только в договорниках побеждаешь». Я преувеличивал, боец из Шлюмберже был серьезный, и не только в конных сшитках. Я видел, как нелегко с ним было Дювалю, тот реально вспотел, но разозлить его и сразиться не просто удовлетворение за нанесенный ущерб, это и проверка меня самого, на что способен я сам. До сегодняшнего дня мне удалось завалить пару бандитов и пару алебардистов. Это не показатель, нужен кто-то действительно сильный. «Да ты сам кто такой?» — взмахнул руками Шлюмберже. «В каких битвах участвовал, богослов? Ты хоть знаешь, с какой стороны за меч берутся?» Я кивком указал на трупы. «У них спроси. Нашел, кого в свидетели призывать. Это наемники, я их по десятку на раз кладу. Ну тогда отправляйся читать молитвы. Вперед, монастырь ждет. И не забудь столяра прислать». Отец Таммазо, слушая нас, улыбался. Ему нравилась наша перепалка и, кажется, мое предложение устроить поединок тоже. «Дети мои, вы словно игрушку не поделили, и готовы за это побить друг друга», — он прищурился. «Может, так и надо. Луи, решай сам, на месяц в келью или честный бой с Десенигином». Шлюмберже опешил, даже рот открыт от изумления. «Вы серьезно, монсеньор?» «Конечно, бой. Я выбираю бой». И в подтверждении своего решения выхватил меч и вскинул над головой. Отец Таммазо повернулся ко мне. «Ты хотел этого? Так получи. Эй», — он пальцем указал на одного из наемников, — «принеси мне стул, и госпоже Палладе тоже. Клещ, а ты проследи, чтобы все было по правилам». Непонятно, о каких правилах он толковал, вряд ли о тех, которые придумал Жофруа де Прёи. Однако Клещ кивнул и принялся наводить порядок во дворе. Наемников он сдвинул к конюшне, оставив возле Шлюмберже только пажа и оруженосца. Для отца Таммазо и мамы поставили стулья. Мама сидела бледная, теребя платье пальцами. Инквизитор что-то сказал ей, она кивнула в ответ. С улицы начали заглядывать прохожие. Шум и лязг железа давно привлек внимание любителей развлечений, некоторые сидели на ограде, другие прилипли к окнам в домах напротив. Кому не хватило места, попытались проникнуть во двор. Клещ кивнул арбалетчику, и тот закрыл ворота. Шлюмбер же начал разминаться. Сбросил плащ, повел плечами, притопнул. Сделал взмах мечом, еще один, но уже с шагом. Паш держал наготове салат, оруженосец протянул латные перчатки. Я ждал, что нам предложат уравнять бронирование. В моем арсенале не было ни кольчуги, ни бригантины, только старенький гамбизон, так что в этом плане я серьезно уступал противнику. Но, видимо, в понятие все по правилам доспехи не входили. Придется быть предельно аккуратным. Любое попадание, даже касательное, может вывести меня из строя. Подошел Гуга. Я кивнул. Рад, что ты жив. Да, господин, спасибо. Я вот что хотел сказать. Шлюмбер же прекрасный фехтовальщик. Тоже мне открытие, произнес я с сарказмом. Но у него есть слабая сторона. Он слишком самоуверен. И в чем тут слабость? Он будет играть с вами. Примите его игру, притворитесь слабым. Мне доводилось видеть его тренировки. Когда он увидит вашу слабость, то обязательно раскроется. Ясно. Постараюсь. Клещ хлопнул в ладоши и проговорил громко. Подошли ко мне. Мы встали с двух сторон. Правило одно. Если один запросил пощады, я даю знак. Другой отступает и опускает меч, иначе получит болт в ногу. Чучельник, готов? Арбалетчик кивнул. Начали. Клещ отскочил к конюшне. Я тоже сделал несколько быстрых шагов назад. Шлюмбер же усмехнулся. Он держался раскованно, водил плечами, поднимался на носочки, крутил головой, словно продолжал разминаться. Кольчуга не стесняла движений, он вообще казался чересчур подвижным. Шагнул влево, вправо, медленно провел мечом по горизонтали. Сомневаюсь, что он станет играть. Гуга не прав, Шлюмбер же хотел убить меня быстро, одним ударом. Его зрачки сузились, отыскивая цели и рассчитывая, куда нанести удар. Я не стал заморачиваться и встал в длинную правостороннюю стойку. С Гугом мы отрабатывали ее постоянно, ибо лучшей защиты пока не придумали. Стойка коварная, имеет множество вариаций. Все зависит от положения рук и ног, но главное, меч держишь двумя руками перед собой, при этом передняя нога согнута, задняя вытянута. Ты превращаешься в пружину, и можешь равным образом нападать и защищаться. Шлюмбер же примерялся ко мне четверть минуты, а потом резко сократил расстояние и ударил сверху вниз. Я принял лезвие на плоскости и опустил меч острием вниз, позволяя клинку противника соскользнуть. Шлюмбер же не удержал равновесие, подался вперед, а я ушел назад влево, оказавшись у него сбоку, и мгновенно нанес укол под мышку. Острие легко пробило кольчугу, войдя в тело сантиметров на 10. Шлюмбер же махнул мечом, словно отгоняя муху, но боль тут же скрутила его. Он упал на колено и начал озираться, как будто потерял ориентиры. Шах и мат, зрители выдохнули, а я шагнул назад и посмотрел на клеща. Тот щурился, но никаких знаков не подавал, значит, имею право продолжать атаку. Шлюмбер же сфокусировался на мне и поднялся, прижимая правый локоть к боку. Удержать меч в правой руке не смог и перехватил в левую. Признавать поражение он не собирался, слишком постыдное для него решение. Проиграть рыжему бастарду, он, любимец всех реймских дам и девиц на выданье. Ну уж нет, тогда получи. Я пошел по кругу, все время заходя ему за спину. Он разворачивался, но не успевал, и когда на очередном шаге запутался в собственных ногах, я нанес укол ему под лопатку, неглубоко. Хочет он того или нет, но я заставлю его поднять лапки вверх, или пусть сдохнет от потери крови. Такова моя месть за мамин страх. На следующем круге я полоснул его по голени, потом уколол под коленку. Он пытался сопротивляться, но ни сил, ни реакции не оставалось, кровь вытекала из него вместе с жизнью. Он злился, начал ругаться, тогда я сблизился с ним и навершием ударил по губам. Изо рта вместе с воплем вылетели зубы, разбитые в хлам губы придется зашивать, не будет он больше красавчиком, как раньше. Отец Таммазо внимательно следил за каждым моим действием. Непонятно было, осуждает он мою стратегию или ободряет, скорее всего, одобряет, иначе бы приказал остановить бой. Поманил пальцем клеща, сказал что-то. Клещ шагнул ко мне и сказал негромко, но так, чтобы все слышали. Добей его уже наконец, Синигин, не тяни. Я перехватил меч так, чтобы было удобнее снести Шлюмберже башку, но тот опередил меня. Сдаюсь, пожалуйста, хватит, остановись!» Клещ крикнул. «Поединок завершен, ну и слава богу!» Наемники обступили хозяина, а я отошел к Гуга. «Хорошим приемом вы его свалили, господин!» То ли похвалил, то ли позавидовал сержант. Слили его удар, а потом шаг и укол. «Мы такой прием не тренировали. Я принял из рук Перрин кувшин с водой, половину выпил, половину вылил на себя. Холодная вода растеклась по телу ручейками, остужая кожу и нервы. По-итальянски это звучит как Цалпи ди Виллана. Удар простака. На него всегда натыкаются те, кто о себе слишком высокого мнения. Потом я покажу тебе нюансы, чтобы ты тоже сбивал с них спесь. Спасибо, господин». В ворота забарабанили чем-то тяжелым, и с улицы долетело требование. «Открывай». Голос показался знакомым. Я двинулся к воротам, но отец Таммазо остановил меня и сделал знак чучельнику. Тот сдвинул запор, створы стремительно распахнулись, и во двор ввалилась городская стража. Стало еще теснее, наш маленький дворик никогда не видел столько народу. Вперед протиснулся знакомый лейтенант. Не знаю, что он собирался увидеть, но точно не валяющегося на земле Шлюмбержа и меня живого и здорового. Шлюмбержи стонал, наемники пытались хоть как-то перевязать его раны. Лейтенант налился краской и, указывая на меня пальцем, прохрипел: «Ты, как ты посмел?» Закончить фразу он не успел, потому что отец Таммазо поднялся со стула и в своей обычной тихой манере спросил: «В чем дело, сын мой?» Увидеть главного инквизитора лейтенант тоже не ожидал. Он поперхнулся, глазки нервно забегали. Ситуация явно была не такой, каковой должна быть. Ладно, хоть догадался поклониться. «Монсеньор, я слышал, мне передали, что в этом доме настоящее сражение. Это недопустимо. Наш город. Долго же ты шел, сын мой? Сражение давно завершилось. Напавшие», он кивнул на Шлюмбержа, «повержены. Тебе остается только арестовать выживших и забрать тела павших». «Да, монсеньор, я так и...» Лейтенант скользнул по мне взглядом и повернулся к наемникам. «Положите оружие. Каждый, кто посмеет сопротивляться, будет убит на месте». Наемников было больше, чем прибывшей стражи, и они вполне могли оказать сопротивление. Боюсь, в этом случае лейтенанту недолго бы оставалось командовать, но все послушно побросали алебарды и расстегнули оружейные ремни. «Госпожа Паллада, могу я взять вашу повозку, чтобы отвезти раненого?» — обратился лейтенант к маме. «Только не забудьте потом вернуть». «Не забуду. И оплатить аренду». «Аренду?» — свел брови лейтенант. «Аренду повозки», — без тени смущения проговорила мама. «Господин Шлюмбержа не гость. Он пришел в мой дом с оружием, пытался убить меня, моего сына и моих слуг. Я не собираюсь оказывать ему любезность». «Хорошо, я понял. Сколько вы просите?» 100 ливров». «Что? Сколько? Да идите вы со своей повозкой». 100 ливров», — произнес отец Таммазо, жестко глядя ему в глаза. «Цена названа. Сообщи ее господину Шлюмберже-старшему. У него достаточно средств, чтобы оплатить доставку своего сына домой». Лейтенант скрипнул зубами, словно озвученные 100 ливров ему придется выплачивать из собственного кармана, потом махнул рукой и велел наемникам грузить Шлюмбержа на повозку. За оглобли взялись сами, мул в комплектацию не входил. На прощание лейтенант еще раз посмотрел на меня и кивнул. «Скоро встретимся». Я тоже кивнул. «Обязательно встретимся». Глава 21. Это была победа. Честно говоря, когда я увидел ввалившихся во двор Шлюмбержей, то решил, что ко мне пришла маленькая северная собачка, весьма голодная и настроенная античеловечески, но в итоге это оказалась древнегреческая Ника с лавровым венком и фанфарами, да еще 100 ливров в придачу. Обалдеть, какие деньжищи! Их доставили на следующее утро, 16,5 килограмм серебра в новеньких блестящих су, как братья-близнецы, похожих на те, которые я изъял из сундука покойного Приволушара. Деньги привез эконом семейства Шлюмбержа, господинчик с неприятным лоснящимся лицом и незапоминающимся именем. Он бесконечно кланялся, передавал от хозяина пожелания добра и удачи. Вместе с ним приехал столяр и за 2 часа починил двери, поломанные стулья. Повозку, кстати, не вернули, но господинчик обещал исправить недоразумение, и как бы в подтверждение этого вручил маме золотой перстень с большим рубином в качестве личных извинений от Шлюмбержа-старшего. Глядя на все это, я радовался. Теперь мы обеспечены надолго, можно даже выйти за рамки привычных расходов и чаще видеть на столе мясо и рыбу. Да и вообще будет легче. О жировике ничего не слышно, При воздух, главе городского совета господину Шлюмберже указано на его законное место. Всему городу известно, что святая инквизиция и монахи-бенедиктинцы взяли меня под опеку. Кто рискнет пойти против них? Однако что-то глодало изнутри. Извинения господинчик оказались фальшивыми. Несмотря на улыбки и поклоны, они истекали ядом, да и голос чересчур слащавый и гнилой. Хотелось взять клевец и дать по башке со всего размаха, но сдержался. Не стоит показывать свои истинные чувства. Пусть думают, что я принял их подношение и ни о чем плохом не подозреваю. Не время пугать, мне еще с каждым из них отдельно побеседовать надо. Со Шлюмберже, викарием Бонне, бароном де Грандпре, и задать интересные вопросы о мастере Батисте. Первым нужно допросить викария, до него проще всего добраться. Щенок уже выяснил, что живет он не в монастырской келье, как положено благочестивому священнослужителю, а в съемном отеле на улице Мясников неподалеку от бывшего монастыря тамплиеров. Большой дом с садом, конюшней и охраной. Охрана плевая, 3 отставника-наемника. Расположение комнат неизвестно, хотя щенок обещал решить и этот вопрос, если ему дадут время. По словам соседей, отель пользуется дурной славой, слишком шумный. По ночам слышны женские голоса, смех, музыка. Вдоль улицы выстраивается кавалькада крытых повозок. В общем, хорошо живет викарий, не жалуется. Вот только недолго ему так жить осталось, да и вообще жить. На третий день после пришествия Шлюмберже мы с Гуго отправились в гости на улицу Мясников. Все было, как и говорил щенок. Смех, музыка, крытые экипажи. Возле ограды кучера развели костерок и сидели на корточках, греясь и судача о чем-то своем лакейском. Мы подошли к воротам. Охранник заступил нам путь. Кто такие? Послание от мастера Мишеля. Предъявил я уже сработавший однажды пропуск. Почему двое? Послание тяжелое, и сплюнул. Или докладай хозяину, или открывай. А нет, так мы пойдем, нам здесь мерзнуть желание мало. Охранник засопел и сделал последнюю попытку изобразить из себя начальника. Больно рожи у вас разбойничьи. Какие уродились, с такими и живем. Ладно, ждите, доложу пойду. Прежде чем идти, охранник обмотал створ и ворот железной цепью. При необходимости мы могли самого его обмотать этой цепью и повесить на столбе, но слишком много свидетелей, так что обойдемся без этого. Сейчас важно не быть узнанными. Охранника не было минут 30. Я успел прочувствовать всю недоброжелательность ноябрьской ночи. От холода кончики пальцев ног начали стыть и приходилось притоптывать, возвращая им чувствительность. Когда охранник появился, мне уже реально хотелось его повесить. «Где ты ходишь, сын больной черепахи?» За черепаху он не понял, но общий настрой уловил верно. «Вон тебе клирик, ему слух расстраивай». К воротам прильнул человек в сутане. Глазенки взялись обшаривать мое лицо, но я предусмотрительно прикрыл его капюшоном. «Почему прячешься? Скрываешь чего?» Насупившись, спросил клирик. «А че сразу скрываю? Холодно. Мерзну я, вот и кутаюсь. Тебе че за дело вообще?» Подозрительно, он прикусил губу. «Давай послание. Быстрый какой?» Мастер Мишель сказал, викарий мне за это 2 су в благодарность выдаст. 2 су посыльному, одного денья хватит. Тебе может и хватит, а мне 2 су. Повысил я голос. А нет, так иди чертям хвосты крутить. Отнесу послание назад, разбирайтесь между собой сами. Клирик занервничал. Послание от Мишеля должно нести в себе нечто важное, но стоит ли оно 2 су? Накажет тебя Господь за жадность твою. Сказано же в Писании, кто любит серебро, тот не насытится серебром, а кто любит богатство, тому нет пользы от того, ибо есть сие суета. А я дам 2 деньги священнику, он грех мой отмолит. Клирик плюнул. Какой же настырный. Пошли, если вести важные, так и быть, получишь свои серебряники. Отель находился в глубине двора, окна закрыты ставнями, но сквозь щели сочился свет. Клирик провел нас к черному входу, постучал. Дверь открылась, музыка стала громче. На пороге стоял очередной охранник. Щенок говорил, их 3. Один у ворот, один здесь. Где 3-й? Возможно, на главном входе или на подмене у воротчика. Ладно, разберемся. Теперь нужен Бонне. Ждите. Коротко велел клирик и направился к лестнице. Где-то там наверху топали ногами, ругались, взахлеб хохотала женщина. Гуго остался у двери, я прошел немного вперед. Охранник привалился спиной к стене, скрестив руки на груди, и поглядывал на нас поочередно. Мужик крепкий, жилистый, на поясе нож и короткий меч. В узком коридоре такой будет удобнее моего полуторника. Пусть Гуго займется им. Я посмотрел на сержанта, тот едва заметно кивнул. Ждать пришлось больше часа, не торопился господин Бонни узнать новости от мастера Мишеля. Наконец заскрипели ступени под грузным телом, и викарий, пьяненький, под руку с клириком осчастливил нас своим явлением. На лице застыла маска недовольства. Он икнул и протянул руку. «Давай, чё там этот прислал?» Мы сработали синхронно. Гуго всадил стилет охраннику под ребра. Я шагнул мимо викария к клирику, дернул его на себя и сдавил шею удушающим. Клирик затрепыхался, я дернул посильнее, шейные позвонки хрустнули, тело обмякло. Викарий раскрыл рот, намереваясь подать голос, я ладонью ударил его по губам, предотвращая крик, и предупредил. «Заорешь, брюхо вспорю». Бонни протрезвел моментально. «Что это значит? Вы кто?» Я откинул капюшон. «Синегин. Да что ж они все время принижают мое значение. Устал объяснять каждому, что я дворянин, а не какой-то там Жан из подворотни. Твою мать!» Я ударил Бонни под дых, он засипел, упал на колени. Я кивнул Гуга. «Встань у лестницы», и снова обратился к викарию. «А ты отвечай на мои вопросы быстро, четко и без утайки, иначе ляжешь рядом с ними». С кем именно он может лечь, уточнять не стал, это было понятно и без подсказок. «Я судебный викарий», — зашипел Бонни. «Я друг, знаешь, что он с тобой сделает?» «Кто он?» «Он, мастер Батист». «Слышал это имя?» «Ага, слышал». «Он тебя». Пришлось взять его за грудки и встряхнуть. «Слушай сюда, викарий, сейчас ты подробно расскажешь об этом мастере Батисте. Кто он, где живет, как выглядит, и считай, что тебе повезло. А если не расскажу?» Я вынул клевец и с коротким размахом ударил его по коленной чашечке, и тут же зажал рот ладонью, чтобы вопль не оглушил всех, кто находился в отеле. Викарий, вытаращив глаза, сипел, исходя соплями и слюнями. Я дал ему минуту прийти в себя от боли, и сказал: «Вторую разбить?» Бонни замотал головой и прохрипел сквозь ладонь: «Нет, не надо. Пожалуйста, Ему было не только больно, но и непривычно ощущать боль. Раньше он видел людей, прошедших через пытку, а сейчас почувствовал ее действие на себе. Нога распухла на глазах и неестественно вывернулась. Вряд ли найдется врач, способный вернуть ей былую подвижность. Впрочем, врач ему скоро не потребуется. Говори все, что знаешь о Батисте». Викарий закивал. Да, все, что знаю. Он. Господи, да я не знаю о нем ничего. Я не видел его ни разу. Передают послание. Мишель или Приво? Приво уже нет. Это ты его? Догадался Бонни. Значит, и меня. Он вдруг склонился и начал целовать мою руку. Не убивайте. Только не я. Я всегда с вами. Помилуй. Этот тоже бесполезен. Я вздохнул и кивнул Гуга. Заканчивай. Поднялся. Викарий всем телом прижался к моим ногам, забыл про боль и только бормотал. Не убивай. Гуга всадил ему стилет в ухо и посмотрел на меня. Что дальше? Наверху продолжала играть музыка, смеялась женщина. На плечи навалилась усталость, а в голове возникло понимание. Я не к тем прихожу с вопросами. Мне нужен мастер Мишель. Это он передает послание. Стало быть, у него есть связь с Батистой. Вот он ответ, вот, кто мне действительно нужен. Однако после того, как найдут труп викария, люди Батисты поймут, что на них открылась охота, и сядут в осаду. Нужно действовать быстро. Пока не рассвело, мы должны навестить еще одного человечка. А завтра никак, завтра поднимется вой, и придется ждать, пока он утихнет. Это может занять много времени. Понял, господин. К кому идем? Мастер Мишель. Помнишь его? Тот самый, кто приходил к нам с допросом. Помню. Теперь мы допросим его. Где он живет, знаешь? Нет. Но щенок может знать. Да, щенок может знать. Но пока мы доберемся до него, потом к дому Мишеля. Успеем ли до рассвета? Сомневаюсь, что каменщик живет где-то рядом со мной. Тогда поторопимся. Вышли мы также через ворота. Охранник проводил нас недоверчивым взглядом. Гуга шепнул, что надо бы его убрать. Я не разрешил. Во-первых, лиц наших он не видел. Во-вторых, кучера продолжали сидеть возле костерка, а это лишние свидетели. Поднимется крик, шум, и тогда мы точно не успеем добраться до Мишеля. Да и смысла уже не будет. С улицы мясников свернули к рытвине. Впереди затрепыхались отблески фонарей. Похоже, навстречу двигался ночной патруль городской стражи. Пришлось брать правее в проулок, который должен был вывести нас к суконному рынку. Город я уже понимал как собственные отношения с зеленщицей, и знал, куда можно сворачивать, а куда нежелательно. От Суконного рынка лежал прямой путь к капитульным тюрьмам и дальше к площади Святого Петра. Если поторопимся, минут через 40 будем дома. Но проулок оказался перекрыт. Едва мы сунулись в него, сердце вздрогнуло и сжалось. Чуйка дрожащим голоском зашептала в ухо: «Не лезь!» И следом закричал Гуга: «Назад, господин!» Назад я уже не успевал. От стены отделились две тени, потом еще две. Три пошли против меня, четвертая на Гуга. Я плавно, без нервов потянул меч и рубанул отножным снизу вверх, потом развернул кисть и провел диагональный. Дотянуться до кого-то не надеялся, лишь сдержать и выиграть 15-20 секунд на осознание ситуации. Не уверен пока, но кажется, мы нарвались на ночных сборщиков жировика. Если так, то есть смысл вернуться на улицу. Приближающийся патруль отпугнет их. Короткими шагами я отступил. Свет фонарей стал ярче, контуры нападающих обозначились четче. У двоих ИК-35, щит треугольной формы. Монета ИК названа так, потому что на одной из ее сторон изображен этот щит. У третьего топор на длинной рукояти. Это не сборщики, те так не снаряжаются. Да и приближающаяся стража их не озадачила. Троица по-прежнему пытались взять меня в полукольцо, четвертый короткими атаками сдерживал Гуга. Сержант отбивался, железо звенело, стража торопилась, и все это в совокупности походило на заранее спланированное действо. Нас ждали, вернее, следили и потихоньку обкладывали. Секрета в том, кто это, больше не было. Стража подчиняется городскому совету, главой которого является незабвенный господин Шлюмберже, а на сёрка человека с топором отчетливо виднелся герб с виноградной гроздью. Семья виноделов, купившая дворянство, никак не хотела меня отпускать. Или это мастер Батист распорядился? Я сделал выпад в сторону щитоносца, тот отскочил проворнее блохи, и тут же до меня дотянулся боец с топором. Бил он не лезвием, а обухом, удар пришелся по правому предплечью, вскользь, но болезненно. Опасный противник, один на один я бы с ним разобрался, но щитоносцы его прикрывали. Сейчас бы мой старый турнирный доспех, тогда бы я со всеми тремя разобрался. Мы с Гуго встали в линию и начали пятиться к перекрестку с улицей Мясников. Подбежавшие стражи присоединились к четверке Шлюмбержей, удлинили фронт и стали заходить слева. Активно не нападали, лишь наскакивали, стараясь прижать нас к домам. Хотели взять живыми. «Сдавайся, Синигин», — прохрипел один, подтверждая мою догадку. Сзади послышался топот. Еще несколько человек бежали от перекрестка. Минута две, и даже сам черт не спасет нас. Последний шанс – это прорваться назад в тот переулок. Там сейчас никого, и по нему мы точно уйдем. Гуга, обратно в проулок. Понял, господин. Среди скачущих теней я постарался отыскать лазейку и протиснуться вперед. Фонари, которые принесли стражи, давали слабый свет. Абажуры были сделаны не из стекла, а из промасленной ткани. Они заставляли свет рассеиваться и стирали грани узнавания. Если удастся смешаться, в этой полутьме мы все на одно лицо, а Шлюмбержи растянулись поперек улицы, и не сразу поймут, кто есть кто. Я взял в правую руку клевец, ударил наотмашь щитоносца. Тот отпрыгнул, шагнул за ним следом, махнул мечом влево, отгоняя стража. Тот принял защитную стойку, но целью был не он. Я уже заходил за спину топорщику и снова ударил клевцом. Звякнул шлем, топорщик опрокинулся, и тонкая линия оказалась прорвана. Шлюмбержи попытались сменить расстановку. Те, что были справа, начали растягивать новую линию, но лишь запутались друг в друге. Подготовка у них явно не армейская, не удосужились хотя бы притереться и обговорить, что и как делать. Гуга начал подталкивать меня к проулку. «Уходите, господин, я сдержу их, только вместе». «Господин, сейчас не до церемоний, уходите». Щелкнул арбалет, Гуга беззвучно завалился на бок. Не думая, я подхватил его, потащил по улице. Успел сделать несколько шагов, подбежали Шлюмбержи, взяли в кольцо, ударили чем-то тяжелым под колени, я упал лицом вниз, и по спине, по бокам заколотили ногами. Кто-то удачно попал по лицу, в голове загудело, во рту возник привкус крови. Я попытался перевернуться, выставить перед собой меч, его тут же выбили и ударили в живот. Я засопел, скрючился. Со стороны закричали: «Хватит, хватит, убьете». Удары не прекратились, наоборот, стали сильнее. Тому, кто пытался их остановить, пришлось прибегнуть к угрозам. «Свиньям скормлю, скоты». Эти слова услышали. Бить меня перестали, подхватили подмышки, поставили на колени. Руки связали сзади, сняли плащ, пояс, схватили за волосы и оттянули голову назад. К лицу поднесли фонарь. Он, сеньор, можете убедиться. А второй, сдох. Вы не говорили, чтоб живым его брать. Я скосился на Гуга. Свет фонаря позволил разглядеть лицо. Выражение умиротворенное, глаза открыты. Он умер мгновенно. В боку на уровне локтя торчал короткий хвостовик арбалетного болта. Тот вошел в тело настолько глубоко, что дотянулся до сердца. Но если бы и не дотянулся, с такой раной Гуга долго бы не протянул. Как же так, сержант? Как же так? По губам хлестнули. Смотри на меня, Синегин. Свет фонаря упал на крупного мужчину в драпированном плаще. На голове плотно сидел кабасец с позолоченным гребнем и широким козырьком, что указывало на высокий статус владельца, на плаще золотая застежка, как и герб, выполненная в виде виноградной грозди. Но это точно не младшие Шлюмбержи. Избитый и порезанный тот должен сейчас валяться в родовом поместье. Это папа, Шлюмбержи-старший. Вот и настало время познакомиться. До сегодняшнего дня я видел его лишь однажды, на турнире в честь праздника урожая, да и то издалека. Сейчас видимость тоже была не из лучших. Если бы страж поднес фонарь к его лицу вплотную, другое дело. А так козырек полностью закрывал верхнюю часть лица, оставляя взору один лишь подбородок, покрытый густой седой щетиной. Однако, узнав главу городского совета, я тем не менее спросил. «Допустим, я Синегин, не отрицаю. Ты сам-то кто будешь?» По губам снова хлестнули. «Обращайся к господину, сеньор». «Кто сеньор?» «Вот это, третий удар». «Дамля, вы совсем что ли?» «Слышь, сеньор, если хочешь продолжение разговора, то скажи своим ручным обезьянкам, чтоб они перестали бить меня по губам. Я так скоро совсем говорить не смогу». Шлюмбержи повел рукой, останавливая стража, и слегка наклонился. «Ты понял, кто перед тобой, Синегин?» «Понял, чего ж тут не понять. Ты Шлюмбержи, крестьянин, купивший дворянский титул. Почем нынче звание?» Я сжался в ожидании очередного удара, но Шлюмбержи с расправой не спешил. Он даже не смотрел на меня. Ткнул ногой тело Гуга, покачал головой. «Ты умрешь, Синегин. Ты изуродовал моего сына, моего единственного сына, наследника». Медику пришлось отрезать ему ногу, а лицо превратилось в маску. «Он выглядит, как, и поэтому ты умрешь. Но я не хочу, чтобы тебя убили подобно псу, на улице, хотя именно так с тобой и следует поступить. Ведь ты и есть пес, безродный, шелудивый. Я хочу, чтобы тебя судили». Он говорил чересчур спокойно для убитого горем отца. «За что же меня судить?» Причину найти несложно. За воровство, за убийство, за оскорбление величия, за фальшивую монету. Последние два обвинения предпочтительнее, потому что наказание за них более жесткое. Умирать придется долго, так что я подумаю, в чем именно тебя обвинят. Я задышал ровнее. Если он не знает, что приписать мне, значит не про викария, ни тем более про привой ему неизвестно. Возможно, позже, завтра или послезавтра, он прикинет хрен к носу, сопоставит инь с янь, улицу Мясников с отелем Вивария и сделает правильные выводы, и вот тогда он захочет поговорить со мной по-другому. А пока, слышь, Шлюмбержи, а кто такой мастер Батист? Я спросил так, на халяву, вдруг прокатит. Шлюмбержи переступил с ноги на ногу, наклонился еще ниже. Наконец-то я смог рассмотреть его лицо, круглое, с маленьким носом и большими глазами на выкате. С таким лицом только в фильмах ужасов сниматься. Интересно, он точно отец младшего Шлюмбержи, или мама согрешила с кем-то, хотя теперь это уже не важно, сынок тоже превратился в урода. «Чё молчишь? Ответь!» Шлюмбержи не ответил, развернулся и пошагал прочь.